Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. В мире существует большое количество возбудителей болезней, наносящих значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Каждый товаропроизводитель знает, насколько важно принимать своевременные профилактические меры, ограничивающие развитие и распространение различных болезней зерновых культур. Лабораторные секреты. К числу наиболее вредоносных болезней относится головня. При бурном распространении инфекции она способна уничтожить более половины всего урожая. Оставшаяся же часть непригодна для употребления в пищу или на корм домашним животным из-за высокой токсичности и опасности для здоровья. Рассказывает начальник отдела инспекционной деятельности в области семеноводства и оценки качества зерна Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Наталья Кутасевич. Наиболее распространенными опасными видами являются индийская, карликовая, пыльная и твердая головня пшеницы, а также к часто встречающимся можно отнести пыльную головню кукурузу и стеблевую головню ржи. Излюбленными видами растений, на которых паразитируют головневые грибы, являются культурные и дикорастущие растения семейства злаковые. В больном колосе вместо зерна формируются черные плотные овальные головневые мешочки, наполненные массой мелких спор. При этом в одном зерне может содержаться до 4 миллионов спор, которые во время обмолота попадают на здоровое зерно и семена. При попадании спор грибов в организм животных и человека могут развиваться риниты, конъюнктивиты, а также происходить поражение органов дыхания. Кроме того, данные грибы могут вызывать аллергические реакции. Головневые грибы содержат алкалоид устилагин, поэтому пораженные им растения также являются ядовитыми. Для предотвращения распространения грибов необходимо применять профилактические меры, а именно соблюдать севооборот при выращивании зерновых культур, высевать качественные семена, свободные от спор грибов, при проведении апробации выявлять посевы, пораженные головней, и выбраковывать их, проводить протравливание семян перед посевом фунгицидами, а также проводить исследования зерна и семян в аккредитованных лабораториях. Учитывая вредоносность головни, проще не допустить ее появления, чем бороться с последствиями. Для этого важно знать основные меры профилактики. Правильное соблюдение севооборота, предпосевная подготовка семенного материала, использование устойчивых к головне сортов культур, уничтожение сорняков и послеуборочных остатков, оптимальные сроки высева и уборки урожая. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна.